Часть вторая. Динка. Глава восьмая. Рыча под убитым движком, дребезжащий УАЗик проехал ворота и покатил вдоль забора, на котором сидели вороны. По левую сторону от машины поплыли кирпичные здания, спортгородок, длинный плац, окруженный деревьями. Не мигающе глядя в окно, Сергей машинально отметил солдат, что сновали повсюду похожие на больших муравьев. Через четверть минуты УАЗик повернул к трехэтажному зданию и замер напротив крыльца. Сидящий впереди старшина обернулся назад и взглянул на Сергея и замерших возле него пареньков с напряженными лицами. «Так, на месте, бойцы! Вылезаем!» На экране компьютера поменялась картинка. Пронзительно синее небо, на фоне которого выделялась фигура сидящего на холме, неожиданно стало свинцовым. И точно таким же вдруг стало и море. На рассказчике появилась осенняя куртка, скамейка вдали опустела. Я очень отчетливо помню первые дни, проведенные в армии. Они отпечатались у меня в голове, как на фотографической пленке. Возможно, случилось это из-за того, что мысленно я все еще был вместе с Катей, не до конца понимая, что в ближайшее время не смогу с ней увидеться. Подобное состояние, наверное, и позволило мне отнестись ко всему происходящему в те начальные дни так спокойно. В отличие от своих сослуживцев, которые были напуганы, я был отрешенно рассеянным и чувствовал себя скорее не участником, а простым наблюдателем происходивших со мной событий. В тесной комнате с парой столов и обшарпанным сейфом в углу бормотал телевизор. Из-за плотно закрытых дверей доносились слегка приглушенные голоса, иногда раздавались негромкие стуки. Сидящий напротив окна капитан то и дело покашливал, изучая какие-то списки и делая временами пометки на чистых полях документов. В какой-то момент в коридоре отчетливо крикнули: «Дежурный по роте, на выход!» Капитан поднял новую папку, но открыть ее не успел. Неожиданно распахнулась закрытая дверь, и в нее вошел прапорщик. «Здравствуй, Степаныч!» «Привет, старшина!» «Так, заходим!» Устало присев у стены, старшина указал новоприбывшим в угол. Трое юношей остановились у выхода канцелярии, сжимая в руках свои сумки и не зная, что делать. «Как съездил?» Равнодушно взглянув на вошедших, капитан вновь вернулся к бумагам. «Нормально!» Старшина открыл нижний ящик стола и достал из него три учетные книжки. Взглянув на настоящих, сказал: «Это книжки учета. Не стоим, берем ручки и заполняем». Неуверенно подойдя к старшине, Сергей и его земляки взяли ручки и начали заполнять поля книжек, склонившись над крышкой стола. Один из троих, паренёк с прыщеватым лицом, очевидно, сейчас сильно нервничал. Изучая текст в книжке, он нервно посматривал на соседей, как будто не зная, что нужно писать. С полминуты еще капитан продолжал сверять списки, краем глаза следя за стоящими, наконец поднял голову. «Сколько лет?» Все стоящие возле стола настороженно обернулись к нему. Офицер же продолжил, уверенно указав на Сергея. «Да, тебе сколько лет?» «Полных 20. «Образование?» «Незаконченное высшее». Сергей разглядел, как во взгляде сидящего появился вопрос и добавил: «3 курса физфака». «Почему не закончил?» Разонравились формулы. Капитан машинально нахмурился и слегка наклонился к Сергею, как будто желая задать ему новый вопрос. Но почти в тот же миг в коридоре опять прозвучал громкий топот, а затем в кабинет, словно вихрь, влетел молодой офицер, чуть постарше Сергея. Он быстрым движением сгреб в охапку всю троицу и приставил их к стенке. «Так, руки на стену, не двигаться!» Оказавшись развернутым к стенке, Сергей инстинктивно застыл, но уже через пару секунд догадался, что это такой ритуал, что-то типа игры. Он немного расслабился, между тем, как его земляки, очевидно, не поняли этого. Краем глаза Сергей разглядел, как ближайший к нему паренек нервно сжался всерьез, опасаясь, что его будут бить. Офицер же тем временем обыскал всех троих и, найдя сигареты у крайнего, бросил пачку на стол. Через четверть минуты перерыл сумки пары парней и достал из них водку. «А вот это залет, бойцы!» Хлопнув, он поставил бутылку на стол и схватился за сумку Сергея. 3 секунды спустя, просмотрев ее, с удивлением бросил: «А у тебя водка где?» «У меня водки нету». «Алмазов, отстань ты от них!» — мрачно выдавил капитан. «Да отстань, — говорю, лейтенант, не мелькай!» По лицу лейтенанта скользнула гримаса. Как будто за миг, потеряв интерес к привезённым, он присел у стены и уверенно бросил. «Степаныч, в час ночи привозят команду из Брянска. Кто поедет встречать на вокзал?» «Да вот ты поедешь!» «Степаныч!» Глаза лейтенанта округлились. «Так, бойцы, не стоим, заполняем оставшиеся!» Старшина указал новоприбывшим на лежащие книжки учёта. Сергей и его земляки обернулись к столу и продолжили заполнение книжек. Не обращая внимания на реакцию лейтенанта, капитан перевёл взгляд на прапорщика. «Егорыч, им форма нужна, сможешь сегодня выдать?» Он опять указал на столпившихся возле стола. В разномастной одежде вся троица выделялись среди офицеров, подобно цыганам. «Сегодня никак», — старшина покачал головой. «Почему?» «Не осталось уж ничего, в понедельник поеду на склад». Капитан сдвинул брови. «Дневальный, сержанта Бондаренко ко мне!» Из коридора прозвучал громкий выкрик Дневального. «Сержант Бондаренко, командиру роты!» Через четверть минуты, почти одновременно с тем, как Сергей разогнулся над книжкой, из коридора опять прозвучал быстрый топот шагов. Ещё две секунды спустя в приоткрытых дверях появился сержант. «Товарищ капитан!» — командир роты резко прервал его. «Значит так, Бондаренко, вот этих троих в третий взвод!» Капитан указал на Сергея. «Выдаем всё, что положено, котелки, одеяло, ну, в общем, ты знаешь. 2 дня пусть походят в гражданке, в понедельник получат обмундирование». «Понял, товарищ капитан!» Сержант оглядел новобранцев. «Могу забирать?» «Забирай». Капитан повернулся к Старлею, как будто забыв о приехавших. «Значит, вот что, Алмазов». «Пошли!» Сержант грубо дёрнул Сергея на выход из канцелярии. Торопливо отдав свои книжки сидящему прапорщику, новоприбывшие вышли из кабинета и отправились вслед за сержантом. Закончив раскладывать в тумбочке умывальные принадлежности, Сергей обернулся к окну. Трое рослых солдат подошли к нему сзади и встали напротив кровати. Их форма сидела на них мешковато, как будто ещё не притёрлась хозяевам. Сергей быстро понял, что это такие же, как он сам, молодые. Об этом же говорила и настороженность в их внимательных взглядах, которыми троица наградила его. Переглянувшись с приятелями, один из солдат, коренастый, с косыми плечами и торсом, как бочка, кивнул. «Это вас только что привезли?» «Да», — ответил Сергей. «И откуда?» «Из Омска». «Нормально, а я из Перми». Солдат протянул свою руку, похожую на увесистый лапоть. «Меня, кстати, Лёха зовут». «Я Сергей». «Это Мишка и Генка», — широкоплечий указал на товарищей. «Они из Воронежа». Сергей обменялся с солдатами рукопожатиями и взглянул на ещё одного паренька, что сидел у кровати. В руках у солдата виднелась какая-то книжка. Склонившись над ней, долговязый парнишка был похож на цыплёнка с общипанной шеей. «Вот этому здесь совершенно не место», — почему-то подумал Сергей. Очевидно, заметив его удивление, Алексей быстро бросил. «А, на этого внимания не обращай! Просто чудик!» Сергей вновь взглянул на солдата и какое-то время молчал, словно просто не зная, о чём говорить. Наконец указал вдоль казармы. «Ну, а как здесь вообще жить-то можно?» «Нормально», — кивнул Алексей. «Мы-то сами уже 2 недели здесь, через 3 недели присяга, вот тогда и начнётся настоящее дрочево. А пока КМБ, сержанты нас не сильно трогают». «КМБ?» — вновь напрягся Сергей. «Курс молодого бойца», — пояснил Михаил. «Ну, это как бы испытательный срок для того, чтобы притереться здесь до присяги», — махнул рукой Алексей. «Да ещё разберёшься». Неожиданно Михаил изменился в лице. Бросив взгляд над кроватями, как-то резко напрягся и выпрямился, словно чуя опасность. Секунду спустя, вновь взглянув на Сергея, кивнул на его ещё длинные волосы. «По твою душу! Сейчас тебя остригут!» Помрачневший Сергей обернулся и тоже нахмурился, разглядев Бондаренко, который глядел в его сторону, стоя на взлётке. Секунду спустя сержант протянул к нему руку с машинкой для стрижки волос и уверенно поманил его пальцем. «Эй, новенький! В туалет! Шагом марш!» В одном из бачков тихо падали капли воды. В умывальнике пахло хлоркой и гуталином. Начищенная до блеска молочная плитка придавала всему помещению стерильный вид клиники. Тем не менее, у сидящего на табуретке Сергея не проходило ощущение, что вокруг него грязно. Машинка для стрижки волос непрерывно жужжала, её низкий звук отражался от стен умывальника. Сержант что-то громко насвистывал, привычно орудуя инструментом. Волосы сыпались в уши Сергея. Иногда от движения сержанта затылок пронзала короткая боль, но Сергей только стискивал зубы и морщился. Наконец, молча выключив инструмент, сержант отступил на шаг в сторону и окинул внимательным взглядом сидящего. Секунду спустя усмехнулся. На щеках его обозначились ямочки. «Всё готово, салага! Ну, как ощущения?» Привстав с табурета, Сергей бросил взгляд на своё отражение в зеркале и... ощутил, что его распирает от смеха. Из холодного зеркала на него смотрел кто-то странно нелепый. Синеватая кожа на черепе, на котором почти не осталось волос, отражала свет лампы на стене. «Да, прикольно». Сергей наклонился и провёл рукой по затылку, почувствовав, как остатки волос колют пальцы. «И заметь, абсолютно бесплатно!» — весело хмыкнул сержант. Силой дунув в машинку, он кивнул на темневшую швабру в углу умывальника. «Умоешься, волосы уберёшь и в казарму, через 5 минут построения!» Подтверждая слова старослужащего, из открытых дверей прозвучал громкий выкрик. «Рота, приготовиться к построению на ужин!» «Шевели булками, новенький!» Закончил сержант, уже двинувшись к выходу. Оставшись один в умывальнике, Сергей вновь взглянул на своё отражение в зеркале. Наконец разогнулся и принялся стряхивать волосы с тела. Вдоль длинной стены помещения с целым рядом столов и скамейками медленно двигалась вереница солдат. Напряжённо сутулившись, они проходили к раздаче, молча брали тарелки, подходили к скамейкам и, сев на них, опускали посуду на крышки столов. Затем они принимались ждать, нетерпеливо поглядывая на своих сослуживцев, которые двигались в очереди. Сергей сейчас медленно шёл по столовой с другими солдатами. Идущий впереди Алексей полушёпотом объяснял ситуацию. «Значит так, берёшь тарелку, садишься за стол, ждёшь команду. На еду 2 минуты. Не успеешь доесть, ждать не будут, так что шевели челюстями, если не хочешь остаться голодным». «Понятно». Сергей почесал переносицу. Через 5 минут он сидел уже за столом, за которым теснилось почти 20 его сослуживцев. Внимательно глядя на стоящую перед ним небольшую тарелку, над которой поднимался порог, он пытался определить, что же именно в этой тарелке. Но пока понимал только то, что в похлёбке есть лук. Неожиданно прозвучал резкий голос. «Третий взвод к приёму пищи! Приступить!» Наклонившись к столу, солдаты начали есть с поразившей Сергея ошеломительной скоростью. Протянув свою ложку, он также зачерпнул из тарелки и попробовал сразу отправить её содержимое в рот, но, почувствовав жар, отодвинул её от лица и подул. «Да быстрей давай хавай!» — Алексей промычал сквозь еду. «Не успеешь!» Не обращая внимания на слова сослуживца, Сергей снова дунул на ложку и затем лишь попробовал пищу. Какое-то время за столом грохотала посуда, наконец прозвучало. «Третий взвод! Приём пищи окончить! Встали из-за стола!» Увидев, как все находившиеся за столом резко встали и взяли тарелки, Сергей тоже встал, подхватив свою чашку, в которой ещё оставалась почти половина положенной порции. Неожиданно взгляд его зацепился за чашки соседей. Практически все они были пустыми. Ещё через миг он заметил, как один из солдат, находившийся с краю стола, попытался доесть оставшийся хлеб. Наблюдавший за взводом, сержант подскочил к нему пулей и отвесил солдату увесистый подзатыльник. «Лыков, хочешь добавки?» Сержант злобно сморщился и добавил, уже обращаясь ко всем. «Сдать посуду!» На площадке перед выходом в столовую толпились солдаты. Выходившие из столовой становились в колонну, в строю раздавались негромкие голоса, но сержанты, стоящие возле своих подчинённых, не обращали на них никакого внимания. Один из них сам сейчас что-то громко рассказывал и дымил сигаретой. Пройдя по площадке, Сергей встал в колонну. «Ну, как тебе здешняя пища?» — протянул Алексей. «Да нормально, есть можно». «Половину почти не доел». «Так она же горячая». «Это паря с гражданки, ты сытый», — неожиданно протянул останавливающийся рядом с ним Михаил. «Подожди, через 5 деньков будешь всё уплетать. Горячая, не горячая, будет мало казаться». Михаил постучал себя над ремнём. Оглядев сослуживцев, Сергей поднял руку к лицу и провел по губам указательным пальцем, вытирая остатки похлебки, как вдруг машинально застыл. В глаза ему бросился яркий рукав его свитера синего цвета. На фоне песчаной одежды соседей обычные брюки и свитер его выделялись кричащими пятнами. «Да пока я еще не солдат», — почему-то мелькнуло в сознании Сергея. На длинном проходе между стенкой казармы и рядами кроватей солдаты расставляли табуреты. За окном помещения висела кромешная тьма, горящие под потолком желтоватые лампы оттеняли ее. Постукивание табуретов и голоса полусотни парней наполняли всю взлетку, заглушая бурчание телевизора, подвешенного на стене помещения. «Так, тише там!» — сидящий под самым экраном сержант обернулся назад, угрожающе осмотрев лица духов. «А то сейчас посмотрите новости!» Голоса моментально затихли. Поставив свой табурет в метрах трех от сержанта, Сергей осторожно присел на него. Через пару секунд по бокам от него опустился Алексей с Михаилом. «Ну, как тебе первый день в армии?» – прошептал Алексей. «Да терпимо», – Сергей указал на бормочущий телевизор. «Даже вон телевизор имеется». Соседи с усмешкой переглянулись. На лице Михаила мелькнула гримаса. «Это потому, что сегодня суббота». «Ага», — подхватил Алексей. «Вот завтра еще один выходной, а в понедельник начнется настоящее дрочево. Плацы, работа на хоздворе, отдыхать ты не будешь». «Но самое поганое — это зарядка», — перебил его Михаил. Алексей машинально нахмурился. «Это что за зарядка такая?» Сергей инстинктивно напрягся. «Да полная жопа!» Алексей резанул ребром мощной ладони по горлу. Михаил с Алексеем опять обменялись тяжелыми взглядами. Пару долгих мгновений Сергей с беспокойством смотрел на соседей, пытаясь понять, говорят ли они сейчас правду или просто решили его попугать. Наконец, недоверчиво двинул плечами. «Да ладно вам, что за зарядка такая, убивают там, что ли?» «Ну, убивать-то не убивают, но дрочат по полной», — Михаил вдруг вздохнул. «Вот придет понедельник, все самое увидишь». Сидя в центре кровати, установленной верхним ярусом над такой же железной кроватью, Сергей расправлял одеяло. Последнее откровенно кололось, поэтому простынь, подложенную под него, он специально подтягивал горло. Со всех сторон доносились протяжные скрипы пружины и приглушенные голоса 30 человек. Подвернув, наконец, края простыни, Сергей с облегчением упал головой на подушку. Почти в тот же миг прозвучал крик Дневального. «Рота, отбой!» Свет в казарме потух, только тусклая лампочка в самом дальнем конце длинной взлетки, там, где смутно виднелась фигура Дневального, не позволила темноте проглотить помещение полностью. Повернувшись направо, Сергей разглядел длинный нос человека, лежащего на соседней кровати. Это был тот чудило, о котором его сослуживцы в обед отзывались с пренебрежением. Получается, что теперь они стали соседями? «Эй, привет!» — тихо бросил Сергей. «Тебя как зовут?» «Дима», — настороженно прошептал длинноносый. «Я Сергей», — протянул свою руку поверх одеяла. Сергей ощутил странно мягкую кисть длинноносого. Через миг также тихо добавил. «Мой первый день в армии». Внезапно от взлетки прозвучал крик дежурного. «Так, рота, прекратили все скрипы и разговоры, а то сейчас устрою веселую ночку». Посмотрев в потолок, Сергей натянул одеяло по самое горло. Какое-то время еще неподвижно смотрел в темноту, прокручивая в голове все события данного дня. Наконец, еле слышно шепнул. «Спи спокойно, котенок». «Рота, подъем!» Резкий голос ворвался в сознание и разбил теплый сон на осколки. С трудом разлепив еще сонные веки, Сергей покрутил головой и не сразу сообразил, где находится. Вокруг мельтешили какие-то лица, фигуры, звучал топот ног, раздавались короткие выкрики. «Эй, новенький, одевайся живее!» Сергей приподнялся с подушки и только теперь окончательно вспомнил, что он сейчас в армии. Все солдаты уже одевались, торопливо наматывали портянки, застегивая брюки и кители. Кренастый сержант неподвижно стоял в центре взлетки с секундомером в руке. Резко спрыгнув с кровати, Сергей быстро кинулся к табурету, где лежала одежда. На то, чтобы надеть свои брюки и свитер, у него ушло 10 секунд. Еще через 6, сунув ноги в ботинки, Сергей уже мчал туда, где стояли его сослуживцы. Держащий секундомер старослужащий равнодушно взглянул на гражданку Сергея. Тем временем от кровати на взлетку выбегало все больше солдат, продолжающих одеваться уже на ходу. Застегнуть свои кители быстро они не могли. Через 10 секунд сержант щелкнул кнопкой секундомера, указав на соседа Сергея, пытавшегося застегнуть свой ремень. «Третий взвод не успели! Отбой!» Солдаты рывком развернулись и начали разбегаться к кроватям. Сергей также бросился к табурету, снимая свой свитер. Через четверть минуты, укрывшись уже одеялом, Сергей наблюдал, как его сослуживцы заканчивают раздеваться и поспешно запрыгивают на кровати. Когда уже самый последний из них оказался под одеялом и резко затих скрип пружин, сержант снова щелкнул кнопкой секундомера. «Подъем, третий взвод!» Все опять повторилось. Спустя полминуты одетый Сергей неподвижно стоял в центре строя своих сослуживцев и мрачно покусывал губы, наблюдая за тем, как его длинноносый сосед неуклюже пытается справиться с брюками, прижимая ремень подбородком к груди. «Третий взвод не успели!» — сержант щелкнул кнопкой секундомера. «Отбой!» Глядя в спины солдат, которые начали недовольно пошикивать на того, из-за кого целый взвод не укладывался в норматив, он язвительно бросил. «Будем тренироваться, пока Сивушов не научится одеваться за 45 секунд!» Полминуты спустя, когда Сергей в третий раз оказался в кровати, он тихо шепнул неуклюжему парню, который запрыгнул наверх. «Ты, когда одеваешься, не застегивай брюки, натяни их и сразу застегивай китель. Под ним все равно ничего не видать, понимаешь?» «Ага», — прошептал долговязый, натягивая одеяло на шею. «Подъем, третий взвод!» — прозвучало от взлетки. На этот раз построение получилось удачным. Уже оказавшись на взлетке, Сергей разглядел, как его длинноносый сосед, застегнув на ширинке всего одну пуговицу, неуклюже надел мятый китель, прихватил его сверху ремнем и практически сразу же начал застегивать китель, торопливо хватаясь за пуговицы. В тот момент, когда старослужащий щелкнул кнопкой секундомера, Димка замер в строю, бросив руки вдоль бедер. Обведя взглядом духов, сержант ухмыльнулся. «Ну, наконец-то!» Он спрятал секундомер. «Значит так, третий взвод. 3 минуты на туалет, потом построение по форме, 2 на зарядку. Все, время пошло!» Небольшая площадка была огорожена с 3 сторон камуфляжного цвета скамейками. По центру площадки была врыта урна. Сидящие на скамейках курили, едкий дым сигарет почти заглушал терпкий запах деревьев, растущих у входа в казарму. Несмотря на конец ноября, на улице было выше 12. Сергею в его толстом свитере было даже чуть жарко, а ведь в его родном городе снег лежит уже 2 недели, отрешенно мелькнуло в сознании. «Вот такие дела!» — Алексей смачно сплюнул на землю. Сергей посмотрел на него. «Слушай, Лёха, сегодня с утра мы занимались на спортгородке, это была та зарядка, о которой вы говорили вчера», — он взглянул на дымящего Михаила. «По-моему, ничего в ней особенного не было». «Нет, это было разминкой», — Алексей усмехнулся. «Настоящее будет завтра. Там-то мы и умрем». И опять затянулся, сунув руку в карман. «Слышь, Серёг, ты не куришь вообще или просто без топлива?» Он достал свою пачку. «Так я не курю», — покачал головой Сергей и напрягся. Один из солдат начал что-то рассказывать. Алексей повернулся к нему. Михаил сделал то же. Сергей же тем временем осмотрел грубоватые лица соседей. Внезапно в его голове промелькнуло, что он совершенно не знает, о чем говорить со служивцами. Звучащие с разных сторон грубоватые шутки солдат были плоскими. Лица многих парней однозначно свидетельствовали, что последние не закончили даже среднюю школу. Отойдя от скамеек, Сергей не спеша пересек всю площадку. Внезапно в глаза ему бросился длинноносый сосед, стоящий под деревом. Чуть помедлив, Сергей подошел к нему. «Тоже не куришь?» Отвернувшись от дерева, Димка выдохнул. «Нет. А скажи мне, что ты все время за книжку читаешь?» «Дюренмат, правосудие». «Дюренмат?» — удивился Сергей. «Это и этот швейцарский писатель?» «Ну да». По лицу Димки тоже скользнуло короткое удивление. Очевидно, он просто не ждал, что его собеседнику что-то скажет название книги. «А откуда ты взял эту книгу? С гражданки привез?» «Нет, здесь у ленинской комнатки есть много книжек». «И ты там нашел Дюренмата?» «Ага. Ну, а что там еще интересного есть?» Перед тем, как ответить, Длинноносый помялся. «Ну, Дина Буцати, пустыня Тартар!» На лице у Сергея отчетливо дрогнули брови. Неожиданно он разглядел, как во взгляде его собеседника появилась растерянность, сквозь которую проступила улыбка. «Ага». На губах у сидящего на холме промелькнула усмешка. «Вот так мы и стали общаться. Позднее нам предстояло подружиться по-настоящему и узнать друг о друге побольше, однако практически в самом начале я отчетливо понял, что именно привлекло меня в этом парне. На фоне других солдат нашей роты, все мысли которых были заняты только одним, где достать сигареты и хавку, он выделялся умением думать. Димке нравились умные книги, для своего возраста он был очень начитан. Позднее из наших с ним разговоров я понял, что наши с ним взгляды во многом почти совпадают, хотя все это было потом. А пока же мне предстояло узнать, что такое зарядка». Рассказчик поёжился. «И я это выяснил на следующий день. Я понял, что означает выражение «выплёвывать легкие», узнав, что простое, казалось бы, упражнение, отжимание на кулаках, может кончиться почти настоящей потерей сознания. В тот же день я получил свое первое обмундирование. В течение следующей пары недель научился подшивать под воротничок, тянуть ногу на плацу, есть обжигающий суп за минуту, не обращая внимания на обожженное небо и слезающие с него куски кожи, и чистить картошку не штуками, а целыми ведрами. Через 3 недели вместе со всеми я принял присягу. А спустя еще 10 дней нас распределили в постоянную роту. Начался учебный период».